Глава 19. Богдан. Он сказал, что если не с ним, то и с тобой я не буду. После этих слов я едва мог сдерживать свои эмоции. С большим трудом поверил, что Богдан ничего ей не рассказал. Был рад, что Лера не начала расспрашивать, ведь даже не задумалась о значении этой зловещей фразы. Мысленно подыскивая слова, я готовился объяснять, а вернее врать о том, почему он хочет ее вернуть. Хочет вернуть, значит, они были вместе. Были вместе, значит... Странно, что она об этом не подумала. Но неприязнь жены к Богдану порадовала, а ее небольшая провокация, подпитанная собственным мандражом, невероятно завела. Она моя. Она со мной. Любит и просит увести. Мог ли я мечтать о большем? Но сначала я должен кое в чем убедиться. А еще убедить ее в правильности происходящего. Проталкивая большой палец ей в рот, а Лера тут же обхватывает его губами и обволакивает языком. Взгляд не отводит, и я вижу, как от желания темнеют любимые глаза, как зрачок медленно расползается, занимая почти все пространство радужки, как будто от львиной дозы запрещенного препарата. Сглатываю и, нажав пальцем на влажный бархат внутренней части щеки, впиваясь губами в полуоткрытый рот Леры. Оба дышим рвано, почти захлебываясь. Жена кусает мой палец, вынуждая освободить ее рот, но только чтобы сделать поцелуй еще глубже, жаднее, влажнее. Боремся и сплетаемся языками, кусаемся, поедаем друг друга, сомкнув распахнутые рты крест-накрест, имитируя языком движение члена, начиная порыкивать ей в рот, а Лера вздрагивает и протяжно стонет. Одежда раздражает, и мы хаотично и торопливо ее скидываем. Но не с себя, а друг с друга. Почти разрывая, сдергивая грубо, вырывая с мясом пуговицы, заставляя ткань трещать и уступать нетерпеливым рукам. От накрывшего возбуждения Лера чуть не плачет, кривится, как от боли, сжимает бедра, инстинктивно отползает к изголовью кровати. Смотрит на меня со страстью и немного со страхом. Догоняю ее в один рывок, и, ухватывая за лодыжки, дергаю к себе, тут же подминаю, сжимаю в тиски, фиксирую, не давая шевельнуться. Когда головка члена касается влажной щели, оба вздрагиваем, трясемся, как от удара тока, и скулим. Протиснув руки под плечи жены, зажимаю ее лицо ладонями, не давая отвернуться или отвести взгляд. «Смотри на меня!» Хриплю абсолютно чужим голосом и, втиснув колени ей под бедра, раскрываю для себя полностью и начинаю проникать в горячую влажность лона. Продвигаюсь медленно, почти по миллиметру, погружаясь все глубже. Лера мечется, пытаясь ускорить и углубить контакт, но мои колени держат ее бедра почти на весу, не позволяя упереться пятками в матрас. Оскаливаюсь в хищной улыбке, продолжая мучить нас обоих и наслаждаясь разгорающейся в ее взгляде страстью. «Пожалуйста!» — лепечет Лера и, зажмурившись, стискивает зубы и тихо рычит. «Моя!» — выдыхаю задушенно и, чуть отстранившись, толкаюсь вперед и вхожу до упора одним резким движением. Лера начинает мелко дрожать и, запрокинув голову, протяжно стонет, вонзая мне в плечи короткие ноготки. Медленно, но планомерно ускоряю движение, на каждом толчке выдавая утробный рык. Впиваюсь губами в шею жены, оставляя засосы. Открыв рот, оскаливаясь, словно дикий зверь, и, накрыв место, где под нежной кожей бешено бьется пульс, прочесываю зубами и зализываю языком. Просунув руку Лере под спину, прижимаю к себе и, приподнявшись, сажусь, устраивая ее верхом. Руки смещаю на попку и, приподняв бедра жены, фиксирую, не позволяя двигаться. Сам же вбиваюсь снизу вверх, упиваясь ее стонами, дрожью и сменяющимися на лице эмоциями. Лера отклоняется, упираясь руками в матрас, подставляет грудь, чем я тут же с удовольствием пользуюсь. Вбираю в рот напряженный сосок и, оттянув, прикусываю. Не жалея, терзаю, держа на тонкой грани боли и удовольствия, а потом перехожу к другому соску. Лера окончательно теряется, трясется и стонет, а потом, прижавшись ко мне, обвивает руками, крича и хмыча от накрывшего ее оргазма. Чувствую судорожное сокращение вокруг члена и, стиснув зубы, вдалбливаюсь несколькими финальными толчками. Замираю, изливаясь вглубь все еще пульсирующего лона, и, сильно вжав Леру в свою грудь, утробно рычу. Она обмякает, тихонько всхлипывая, и, уткнувшись носом мне в шею, протяжно вздыхает. Несколько минут сидим в той же позе, а потом я медленно отклоняюсь на спину, утягивая Леру на грудь. Объятия не разжимаю, слушая ее сбившееся дыхание, всхлипы и бешеный ритм сердца, резонирующий с моим. «Люблю тебя», — шепчу ей на ухо и, прикусив мочку, хрипло смеюсь, почувствовав ее довольное и почти беззвучное урчание. «Люблю», — бормочет, едва справляясь с заплетающимся языком. Перебираю спутавшиеся и чуть влажные пряди волос, а второй рукой глажу жену по спине, от шеи до самой попки, чуть сжимаю теплую округлость и медленно путешествую рукой в обратном направлении. Лера постепенно расслабляется и через несколько минут засыпает. Вдыхаю запах ее волос, старательно отгоняя беспокойные мысли. Несмотря на полное расслабление, уснуть долго не удается, и, смирившись, я перекатываюсь на бок, осторожно укладывая жену поудобнее. Накрываю одеялом и, поцеловав полураскрытые губы, решительно встаю. Надев спортивные брюки, беру телефон и спускаюсь на первый этаж. Мимо кухни иду, не скрываясь, и когда обнаруживаю там полуночные чаепития, невольно теряюсь. Когда и как, а главное, почему вернулась Настя, непонятно, но то, что она успела познакомиться с Ритой без нашего с Лерой участия, даже радует. Девушки тихо переговариваются, а, заметив мое присутствие, дружно прыскают от смеха. «Простите», — краснеет Настя и, кивнув на бутерброды и чай, вежливо предлагает. «Чай будете?» «А Лев уже выздоровел?» — покачав головой, спрашиваю, едва скрывая улыбку. «Нет, конечно», — округляет она глаза и, снова покраснев, закусывает губу, тихо добавив. «На сегодня я там все, что надо, сделала, а ночевать буду здесь». «Уверена?» — хмыкаю, не скрывая иронии. «Если здесь я больше не нужна, могу уехать», — выпускает колючки Настя и, погрустнев, бурчит. «Так бы сразу и сказали, что в моих услугах больше...» «Нуждаемся», — перебиваю строго и, кивнув на Риту, намекаю. «Вот тебе новый пациент». «Но...» — вскидывает она удивленный взгляд, а Рита, расплывшись в улыбке, подмигивает. «Никаких «но», — показательно хмурю брови и, скрестив руки на груди, сообщаю. «Мы с Лерой скоро уезжаем». Рита остается за старшую, а ты за вторую старшую. «Уезжаете?» — встрепенувшись, интересуется Рита. «Когда? Надолго?» «Пока не знаю». Пожав плечами, подхожу к холодильнику и, поймав свое отражение в зеркальной панели, понимаю, что так развеселило девчонок. Лохматый, с горящими глазами, на шее царапины засосы. Как выглядят плечи и спина, даже представить боюсь. Стоит об этом подумать. Достаю из холодильника бутылку минералки и спешу повернуться лицом к хихикающим девушкам. По их переглядываниям понимаю, что скрывать, чем мы там с Лерой наверху занимались, теперь бесполезно. Ну и ладно, девчонки вполне взрослые, поймут. Пойду, поработаю недолго, выдаю сбивчиво и, направляясь к выходу, намекаю. Об остальном завтра поговорим. Еще не дойдя до кабинета, слышу заливистый смех и невольно улыбаюсь сам. Но, закрыв за собой дверь, моментально мрачнею. Достав из кармана телефон, пару минут верчу его в руках, а потом, вздохнув, набираю нужный номер. «Богдан, что-то случилось?» Без вступления начинает ворковать моя собеседница и, протяжно вздохнув, тараторит. «Ты не подумай ничего такого, мы с Лерой просто...» «Аня!» — прерывая жестко и, взяв себя в руки, выдаю. «Надо встретиться. Завтра, в 9 утра, в том же кафе. Сможешь?» «Конечно, любимый!»